эпоха расстроит на аудитории свою порнографию духа, и кажется ему все неясно. Стравинский безнравственность слуха такого бы постеснялась любая парижская шлюха, когда танцовщицу раздели служус за пославших ее, когда мой собрат на панели стыжусь за него самое. Подпольные миллионеры, когда твоей родине худо гуляют в бриллиантах и непах свою порнографию духа, когда на собрании в зале неверного судя супруга желает интимных деталей или порнография духа, как вы вообще это смеете, как часто мы с вами пытаемся взглянуть при общественном свете, когда и двоих это таинство. Конечно, спать вместе не стоит, но в скважине голый глаз значительно